Дорогие друзья, братья и сестры, наше общение продолжается. Тема нашего общения – слова Иисуса Навина «Изберите, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Желаю моего сердца прочитать из Евангелия от Марка, 10 глава, 32 стих. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним». Дорогие друзья, братья и сестры, вот все мы знаем хорошо эти события, связанные с жизнью Господа Иисуса Христа, с Его служением, которое нам поставлено в образец в свете того, о чем мы сегодня с вами рассуждаем. И вот так себе представляю, вчера такая мысль прозвучала о том, что Иисус Христос призвал к Себе, кого Сам хотел. И мы понимаем, что от сердечного расположения человека очень зависит, вот, будет ли он учеником Господа, будет ли он следовать за Ним. И будет ли, как вот мы говорим, служить Ему так, как должно. Так, как должно. Я вот помню, когда вот, ну, в те года пораньше, когда еще тоже был, как вы, молодежи, такой вот. И вот брат один пример рассказывал, может, вы его тоже читали или слышали, когда СУЗ пришел один брат, ну, у него семья была, жена, дети, и в церкви такой, ну, можно сказать, был упадок. Хор, говорит, был не хор, а шум, не пение во славу Господу, а шум во славу Господа. Ну, детские собрания, говорит, не велись там проповедовать, ну, боялись, потому что в первую очередь кого забирают? Тех, которые служители, тех, которые проповедники. Вот. Ну и другие служения тоже как-то они вот были в запустении, и как раньше, вот, может быть, не было таких домов, вот и в шахтах, я помню, мы собирались тоже по домам, немного таких домов было, куда приглашали, и так вот, когда он вернулся, вот, значит, сказал, собираться будем у меня, и то есть вот там вот у него всегда, когда становилась проблема для собрания, у него собирались. Вот, наладил служение хора, детские собрания стали проводиться, служение с детками. И так вот, ну, как бы можно сказать, вот, ожила церковь. Ну, и сразу забеспокоились, знаете кто, да? Те, которые очень внимательно наблюдают за жизнью церкви, за тем, что там происходит. И вызывают его в органы в определенные и говорят, что ж ты делаешь? Вот смотри, говорит, мы тебя посадим, жену посадим, дом конфискуем, детей в интернат сдадим. Говорит, ты же разумный человек, ты подумай, тебе надо как-то по-другому жизнь свою строить. Ты же уже там был в местах не столь отдаленных. А он, знаете, что ответил? Говорит, когда Богу жертву приносят, то на жертвеннике остается только пепелок. И говорит, возьмите вот этот пепелок. То есть он, ну, не устрашился этого, и Бог благословлял его служение, этого брата. Я к чему хочу сказать? Вот мы вчера слышали тоже такое слово, друзья. Я думаю, что много для серьезного уха было, можно так сказать, внимательного уха было пищи для размышления, где-то сердечные переживания были, вот, может быть, вот проверяли свое хождение, те, которые члены церкви, служение Богу, как мы его видим, вот, и как вот в свете вчерашнего общения, которое сегодня продолжается, как видит это служение Господь. И знаете, я так себе представляю, самая большая награда нашего служения, это как вот в одном стихотворении есть такие слова: «Одобришь ты, в том вся моя награда». То есть, чтобы Господь одобрил то, что мы делаем, делаем ради Господа, делаем жертвенно, делаем вот охотно, радостно, чтобы Бог благословил. Вот и после этого общения, когда мы разъедемся, чтобы также могли вот и таким желанием служить Господу до каких пор? До тех пор, когда Господь придет. Ну, а у кого, может быть, где-то неустроенные вопросы в связи со служением, может быть, где-то еще не может назвать себя вот учеником Господним, потому что есть определенные условия для того, который, ну, чтобы считать себя вот, ну, по праву учеником Господним, они в Библии оговариваются, или же есть вот такая категория рабов Господних, да, есть разница между этим. И есть еще так категория, вот если можно так сказать, вот или люди, которых называют человек Божий, человек Божий. И мы знаем, что это не каждого человека называли человеком Божьим, даже из народа Божия, да, братья и сестры, и поэтому очень важно нам ориентироваться на то, чтобы быть лучшими, быть как бы вот в самом, как говорится, впереди, в самом впереди, вот там, где Господь хочет, чтобы мы были. И вот мне хотелось обратить внимание на прочитанный текст. Может быть, вот эти события, которые мы прочитали, когда они пошли на гору Елеонскую, да, вот, тоже так вот хотелось обратить на чисто вот, ну, такую вот сторону, вот, что вот после общения или как бы от общения с Богом, вот у них потом был вот такой вот подъем. И как бы Бог благословил, чтобы вот и как бы результатом нашего общения был вот, ну и в духовной жизни каждого здесь присутствующего вот такой вот духовный подъем, чтобы у нас желание вот преодолевать трудности, вот, подниматься на гору. То есть путь правильного служения Богу, он без трудностей невозможен. Сразу возникают различные противоречия, различные преграды, внешние, внутренние. И как важно, чтобы вот мы могли вот, и у нас было в сердце искреннее сердечное желание, определяющееся и любовью к Господу, и желанием служить Ему, чтобы все эти трудности и преграды преодолеть. Знаете, вот я хочу сказать, что вот ученики поднимались на гору Елеонскую, вот пели там вот, а мы прочитали, что они еще ужасались, потому что Иисус Христос рассказал им, что с Ним должно быть. Что с Ним должно быть. И тем не менее, они поднимались на эту гору. И, братья, сестры, я хочу сказать, что если мы себе хотим и желаем, чтобы у нас было вот серьезное служение Господу, обязательно в жизни нашей должен стоять где-то жертвенник. Или как бы вот не где-то, а на том месте, которое должен. Ну, я так себе представляю, самое оптимальное место, где должен быть жертвенник, это наше сердце. Когда у нас вот такое решение, как и у того брата, вот как вот мы слышали вчера, предоставить себя жертву живую, то есть лично жертвенник. Вот. И если мы не умираем для себя, для этого мира, вот, который влечет своими различными прелестями, или как в одном стихотворении сказано, вот, и даже в щедрости своей он дарит разные бумажки, да? Вот. Поэтому очень важно, чтобы вот нам для всего этого умереть, а жить для Бога. То есть и все это должно быть как бы не то, что вот, может быть, ну, а чтобы все это было осмысленно, то есть сознательно, вот наша воля выразилась в том, что мы шаг за шагом идем за Господом, совершая Ему служение. И знаете, чтобы вот нас не смущали какие-то вот и трудности, вот, я помню, вот когда жил в шахтах, вот те времена мы один раз, ну, с молодежью вышли на Благовестие. У нас тут есть Центральный парк культуры и отдыха. Ну и мы там тоже на одну гору поднялись и пели так вот, люди слышали. Вот, ну, такое, по тем временам, вот такое вот благовестие было. И знаете, прибежал один человек молодой, тоже поднялся к нам на гору и говорит: прекратите петь. Ну, он был сотрудник КГБ, мы его знали. Вот по разгонам, когда разгоняли наше общение, он часто, ну, бывало присутствовал. И он говорит, делится своими впечатлениями о нашем пении, говорит: когда я услышал, меня всего затрусило. Но затрусило не то, чтобы вот как-то вот от сознания, от страха перед Богом, а что, желание такое вот помешать, прекратить, остановить. И когда мы не прореагировали на его такое вот замечание, он быстренько удалился. Но мы еще немного попели, и когда спускались с горы, посмотрели уже, там и милиция приехала, дружинники много наехали, и, в общем, нас задержали, окружили. И вот такое вот шествие было. Значит, впереди милиция едет на машине, сзади милиция нас охраняет, чтобы никто не разбежался. Вот, а посредине мы идем. Ну и так было на сердце, идем и поем. А там различные, ну, отдыхающих много. И то, что мы делали только на горе, с помощью милиции, мы прошли по всему парку, и так тоже такое вот благовестие. Благовестие сейчас. Ну, правда, когда у нас привели, тут вот есть в центре города третья школа, там вот уже милиция с собаками охраняла, чтобы никто не убежал. И так вот переписывали. Кому-то штрафы пришли потом. Вот. Кто-то, ну, кому-то товарищеский суд там. Вот на работе, на производстве. И знаете, я скажу, что вот, может быть, когда уже после рассуждали мы о том, как бы вот еще поехать пойти на благовестие, уже не так вот, ну, поменьше желающих было, поменьше желающих. Поэтому хотелось бы, чтобы вот и мы сегодня вот тоже старались, стремились вот идти за Господом, служить Господу. И думаю, что когда мы, у нас серьезно поставлены эти вопросы, Господь укажет и место нам, и где Он хочет нас видеть, и поможет, даст нам силу вот, и преодолевать все эти трудности, подниматься на высоту, и даже, может быть, где-то вот и следом за Господом, и на Голгофу, если придется. Потому что у каждого христианина в определенное время где-то есть вот такая вот своя Голгофа, где ему вот предстоит и пострадать за Господа, и как бы вот отстаивать свои убеждения, и вот служение, которое ему приходится, давать за него отчет, чтобы вот и дальше оставаться на этих позициях, служить Богу и Его славить. И, братья и сестры, я хотел обратить внимание, что вот сегодня мы вот здесь вот на общении. Завтра немного времени пройдет, и мы разъедемся. Как Бог благословил, чтобы вот мы могли быть как бы вот, ну, в строю, чтобы мы могли восходить в небесный Иерусалим. И чтобы, когда зададутся такие вопросы, прежде всего их надо для себя задать. Где я сейчас? Куда направляются мои стопы вот, в духовной жизни моей. И с тем, чтобы вот когда и другие зададутся этим вопросом, где брат, где сестра? Брат на служении, сестра совершает служение. Вот. И серьезное служение, и жертвенное служение, и успешное служение, и благословенное Господом служение. Как Бог благословил, чтобы вот такие желания, они были у нас на сердце, и чтобы вот через это прославилось имя нашего Господа. И знаете, очень важно, чтобы в нашем служении была определенная цель. Определенная цель. Ну, в данном случае мы видим, что цель, с которой ученики поднимались на гору, это прежде всего следование за Господом, да? Вот, согласие вот, со всем его учением, которое он им 3,5 года вот, преподавал, учил их, наставлял их, с тем, чтобы потом они могли дальше вот, совершать это служение. И очень важная задача вот, не только вот, перед теми братьями и сестрами, которые остались, запечатлели свою верность, уже ушли, многие ушедшие вечность то поколение, которое вот, ну, отстояло вот эту свободу, одержало вот эту победу, и не своей силой, а понимаем, что силой Господа. Сегодня вот новое как бы поколение, и думаю, что важно очень, чтобы и нам иметь в виду вот эту цель сохранить знамя истины, да, и пронести его через всю свою жизнь, чтобы дальше вот, если Бог продлит жизнь церкви на земле, чтобы и дальше могли нести вот это служение и прославлять Господа. И вот здесь важна вот такая вот последовательность, друзья, которая должна быть и в нашем служении. И последовательность, она в чем заключается? Когда Иисус Христос впереди, а ученики следовали за Ним. То есть, чтобы вот у нас не была утрачена способность, чтобы мы где-то не отстали, не остановились. Вот кто читал «Путешествие пилигрима», помните, там кто-то заснул, кто-то там куда-то отвлекся вот от этого пути. А важно и Господа видеть, и следовать за Ним. Я хочу еще прочитать Псалом 67-й. Двадцать пятый и 26 стихи. «Видели шествие Твое, Божие, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами». Друзья, мне хотелось обратить внимание вот на вот эти слова. «Видели шествие Твое, Боже». Нам приятно слушать звуки оркестра. Вчера один оркестр, сегодня еще. И так радостно, так, что вот и друзья, прежде чем вот здесь играть, наверное, были кропотливый труд и служение, вот и спевок, и сыгровок там. И сегодня мы вместе радуемся и разделяем вот это общение. И как бы Бог благословил, чтобы во всем вот этом нашем общении и в жизни нашем, и в служении мы могли вот видеть вот это стройное, славное шествие Бога. И не видеть Его сторонними наблюдателями, а видеть Его как и сами непосредственными участниками идти за Господом, служить Господу от чистого сердца, от полного сердца. Как в одном псалме христианском поется, что нужно нашей молодежи отдаться Богу целиком, и лишь тогда глаголы Божьи зажгут сердца святым огнем. То есть видеть вот это стройное, славное шествие Господа. И вот чтобы у нас устойчивое следование за Господом было, желание. И помните слова такие, написано, Иисус Христос говорит, кто хочет идти за Мною, тот отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. То есть я хотел бы спросить, а что значит «хочет идти»? Что вот это, ну, в нашем, так сказать, христианском понимании, что это значит? Я думаю, что это наличие веры, сердечной, Божьей веры, о которой Господь сказал, имейте веру Божию. И когда вот эта вера, она присутствует вот в определении нашей жизни, в наших желаниях, как вот в одном месте еще сказано, вера, действующая любовью, то пойдет. Пойдет и будет на определенных условиях, вот как там Христос говорит, кто хочет следовать за Мной, не отрешиться от всего, да, не может быть Моим учеником, не может быть Моим учеником. То есть свои интересы, да, свою личную жизнь на второй план, а Божье дело, Божье служение, дело Церкви, чтобы оно всегда у нас было впереди, на первом плане, чтобы исполнить волю Божию, чтобы сделать Ему угодное, чтобы вот быть, как вот мы говорили, впереди, впереди, а это значит и чистота внутренняя, внешняя, и готовность вот и не только вот служить, трудиться, но готовность и вот и пострадать за Господа, чтобы вот не смущаться ничего этого. И у нас, друзья дорогие, вот впереди нас, как я уже говорил, прошли наши отцы, у кого-то деды, да, которые вот и страдали. И вот в поместной церкви мне хотелось сказать такой момент, Вот когда-то нам рассказывали, братья, когда вот, ну, вышла вот на путь нашего братства группа верующих, это в основном были молодые верующие, и они, вот, даже служителя не было, потому что приглашали, как раз дом молитвы закрыли, и они приглашали служителя, но он отказывался по известным причинам приходить, вот, ну и приходилось самим начинать служение, вот, назначать проповедников, вот, и так вот все виды служения, чтобы они совершались. И один брат делился, говорит, что вот когда вот, ну, уже спустя годы он делился, что вот те, которые вот, ну, по части проповеди соглашались, вот, проповедовали, те, говорит, и сейчас проповедуют. А те, которые вот как-то отказывались, как вот вчера брат сказал, крутоголовыми были, да, вот, они сейчас молчат, не проповедуют, ходят в собрания, но не проповедуют. То есть, ну, это такая одна сторона служения, друзья дорогие, поэтому очень важно, чтобы мы вот старались оптимально вот предоставить себя Богу, чтобы Господь мог нас, использовать. Один человек неверующим тогда еще был, вот посмотрел, как вот братья крутят головы, и говорит, если буду когда-нибудь верующим, такое у него решение в церкви было, еще неверующий был, и говорит, если буду когда-нибудь верующих, обязательно буду петь в хоре и проповедовать. И вот мы, вот тут перед нами текст, а я и дом мой будут служить Господу. Ну, понятно, что мог Иисус, наверное, за себя сказать, да, а как он мог за дом свой сказать, как он мог, ну, как бы наперед знать, будут ли его дети, пойдут ли они за ним, да, будут ли они совершать это служение. А это сказала вера. Вера в Бога живого, что Господь и их провел через пустыню, да, и им помог завоевать вот эту землю обетованную. И эта вера говорит, а я и дом мой будем служить Господу. И как бы Бог благословил, чтобы вот и, друзья дорогие, в ваших сердцах, вот и на нашем общении очень серьезный Господь разговор ведет, серьезно ведет разговор, чтобы вот служение совершали, чтобы первостепенной задачей перед вас было вот в этом служении, чтобы прославилось имя Господа, и еще чтобы исполнилась воля Господа. Вот Азахалева и Иисуса Навина мы знаем, да, что они в точности следовали всем словам Господа. И как вот действительно такой яркий пример и для нашего подражания. Знать волю Божию, исполнять Ему в служении Богу и чтобы наше служение, оно приносило славу нашему Господу. И вот как-то мысль такую хотела сказать, что вот даже вот в Церкви Божией, вот, ну, вот на основании многих мест священных писаний, там вот есть места, где вот, ну, слуги, да, или служители, да, есть, где вот рабы, да, допустим, говорит, если сделали все правильно, да, надо говорить как? Мы, рабы, ничего не стоящие. И вот как-то пришлось слышать такую мысль, один брат такое вот разграничение сделал, говорит, что вот между слугами и рабами есть разница. Вот. Между слугами это и рабами есть разница. То есть слуга, вот, слуга, он, ну, все-таки как-то вот его служение может быть обусловлено. То есть, вот, ну, при определенных условиях он служит, да? При определенных условиях он служит. А вот рабы, ихнее служение или ихняя вот покорность Богу, да, оно безусловно, да? Вот такую вот параллель хотелось провести и в нашем служении. Вот знаете, за одного брата вот в Библии описано Аполлос, помните, такой был, да? Аполлос. И вот когда его кто-то из апостолов просил там в какое-то место побыть, и упрашивали, и уговаривали, ну ты поедь там себе, представляю, ну ты сделай там, посети там церковь, вот я так себе представляю, как оно было там, или там в наших условиях там какое-то служение, может быть, незначительное поручает, а написано, он никак не хотел вот тогда, когда его просили сделать, да, никак не хотел, ну, когда ему будет угодно. То есть вот такая вот позиция, она не всегда, ну или может даже неприемлема, да, когда вот человек представляет себя рабом Божьим, как вот написано, да, кто как слеп, как раб мой. То есть мы рабы ничего не значащие. Вот раб, он вот всегда вот безусловно готов исполнять любое указание своего господина, любое поручение, любое служение, какое бы, и как бы вот, чтобы всегда вот и в нашей внутренности, и в нашей внешности вот это вот была готовность. Готовность. И когда, если нам задать сегодня вопрос, да, вот условно или безусловно совершать служение, по внутреннему человеку, я думаю, что все без исключения мы скажем, что вот мы хотели бы быть вот, ну, на положении раба, на положении раба. То есть вот безусловно вот так поступать в жизни своей, так служить Господу, как Ему угодно. И как бы Бог благословил, чтобы вот и наше дальнейшее служение с вами было самоотверженным, последовательным, чтобы следовали за Господом, не страшились трудностей, преодолевали их, чтобы не обходили Голгофу или не сдвигали жертвенник со своей, ну, в сторону, как вот об одном царе описывается, да, сделал какой-то другой жертвенник, а жертвенник Господень сдвинул в сторону, как бы упразднил его, чтобы не было вот этой праздности, упраздненности, как один человек сказал, говорит, берегись праздности слишком занятой жизни, да, бывает человек и занят, и там задействует, а в целом вот суета. Суета. То есть нету вот такого вот, ну, и благословения, и успеха, и как бы Бог благословил, чтобы вот наше служение было успешно и благословенно. И последнее место, которое я желаю прочитать, оно где-то, может быть, перекликается вот с тем, уже о чем говорил по отношению раба, это второе послание к Тимофею, 3 глава. Семнадцатый стих, последний. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вот такое пожелание вам, друзья дорогие, от Господа. Божьи люди, да? Вот, а Моисей сказал, человек Божий, да? Или там о других сказано, пророках у древности, человек Божий. На сегодня это церковь, братья, сестры, Божьи люди, чтобы вот действительно вот мы спеша к совершенству, спеша сделать, чтобы оптимально Господь мог нас употребить, чтобы вот и о нас можно было так сказать, совершен, ко всякому доброму делу приготовлен, чтобы видеть шествие Бога, чтобы самим составлять это шествие в славном, правильном, евангельском, библейском служении Богу во славу Его до дня Его пришествия. Аминь.